Глава 5. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир по дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. 4 часа спустя. Смотри-ка, ни один я не последовал своему же совету. Не соваться на нижние уровни этих развалин. Вон и 2 архидемона из отряда Ублюса явно намылились туда же. Так, ну ладно, можно использовать их как наживку, которая проведет для меня разведку боем. Но пока надо бы оставить тут вместо себя муляж, который на некоторое время скроет мое отсутствие. Ведь не зря же я выбрал именно этот не слишком удобный в плане отдыха угол. Зато та кромешная тень и тьма, что образовались в этом закутке в этот неурочный час, да пара плетений из арсенала, что интересно, магов, эльфов, из мира Тинаи, где я оказался, попав туда из Содружества. Хотя я вроде как уже давно знаю, что самоназвание того мира Галанат, но тем не менее все еще не соотношу его с ним. Так вот, благодаря всему этому я смог продублировать свой ментальный образ, который создается при помощи плетения отражения. Только вот использовать для его активации пришлось разлитую вокруг энергию хаоса. А не как это делали сами эльфы, пользуясь энергией жизни. А то в противном случае слишком он будет уж выбиваться на общем фоне. После этого я перенес свой виртуальный слепок и спроецировал на несколько лежащих поблизости камней, немного сдвинув их в сторону и придав форму спящего человека. И буквально через мгновение не поверил своим глазам. Теперь у меня не было никаких вопросов, а почему же это плетение называлось именно отражение? На земле передо мной лежала моя точная во всех отношениях копия, которую нельзя было обнаружить даже при проверке ее на ментальном уровне. Единственное, что позволило бы заметить разницу, это метрическая матрица, но среди тех, кто сопровождал нас, я не заметил никого, кто бы работал с ними. Так что любое сканирование, сигнальная сеть или поисковое плетение уверенно скажут, что я все время лежал тут и спал беспробудным сном младенца. А неплохая вещь, оценил я работу этого плетения. Жаль, что она работает лишь со статичными объектами. К тому же я почему-то думал, что коль я влил в плетение несколько иной тип ментальной энергии, не тот, под который оно было рассчитано, то изменится и внешний эффект его отработки. Поэтому даже приготовил одеяло, которым хотел накрыть камни, чтобы скрыть свое отсутствие там. Ведь такое я уже однажды наблюдал, когда воспроизводил плетение Иилы, но при этом вливал в него свою энергию. Там как раз внешний эффект претерпел значительные изменения, а вот сам результат отработки плетения нисколько не изменился. Как оно должно было замораживать, так и продолжало это делать. Так вот сейчас ничего подобного не произошло. То плетение, что подкинули мне эльфы, оказалось универсальным, и как результат, так и внешний эффект его отработки совершенно никак не зависели от того, при помощи какого типа ментальной энергии производилась активация данного плетения. Но мои приготовления оказались излишними. Плетение полностью замаскировало мое отсутствие на месте. Ну а на втором этапе я установил небольшой сигнальный периметр вокруг себя, который должен был отработать, если ко мне кто-то приблизится. Радиус задал небольшой. Но тут мне просто повезло. Я собирался раскидать несколько меток по пути, которые бы позволили мне переместиться сюда. За один прыжок этого сделать было невозможно, так как тут не было одной стабильной зоны, в пределах которой можно было бы совершать перемещение. Но благодаря навигатору я вычислил несколько микрозон, которые мне позволят перемещаться внутри них, а между ними мне придется уже передвигаться своим ходом. Так что с подготовительным этапом я закончил, можно выдвигаться. Набрасываю на себя незаметность и перемещаюсь поближе к моим проводникам. И я последовал за теми 3 архидемонами, которые так же, как и я, решили обследовать развалины и как раз сейчас направились в сторону спуска, ведущего на нижний уровень. А я-то все считал, как они хотят обойти охрану, которую оставили у входа в подвальные помещения. Но тут они вообще никак не стали заморачиваться. Галк, — окликнул один из тех, кто и собрался проверить развалины. «Это мы». Сидевший у стены охранник поглядел в сторону подошедших к нему архидемонов. «У вас не больше 2 часов», — сообщил он им. «Потом смена караула, и на мое место заступит следующая смена. Вы должны вернуться до этого времени». «Это я и сам, похоже, очень удачно угадал со временем», — мысленно прокомментировал я слова стража. «Так что и мне необходимо будет вернуться к этому сроку». Я мысленно запустил обратный таймер, который начал отсчитывать оставшееся у меня на исследование развалин время. Судя по тому, что мне выдал навигатор, я должен был успеть даже с приличным таким запасом. «Понял», — кивнул ему тот, что и окликнул этого охранника, после чего протянул тому кошель со слегка звякнувшим содержимым. «Тут ровно 30 золотых, как мы и договаривались». Охранник спокойно взял протянутые ему деньги и отошел в сторону. «Не забудьте про время», — напомнил он им уже в спину, когда те проследовали вниз, после чего отошел назад к тому месту, где до этого и сидел. Я уже собрался идти вслед за архидемонами, когда заметил, что охранник, спокойно поднявшись с того места, где он до этого сидел, подошел к их главарю. «Ублюс», — особо не приближаясь к тому, негромко позвал он. «Проснись». Тот быстро открыл глаза, будто и не спал до этого. Хотя я сам, перед тем, как направиться на исследование развалин, проверил, что все в лагере, кроме выставленной охраны, спали. «Что?» — посмотрел на охранника, которого звали Галк, их командир. «Как ты и говорил, эти 2 идиота, которых нам навязал глава гильдии, полезли в развалины», — доложил он. «Они не поверили проводнику из отряда Гаслана». Архидемон кивнул на это головой. «Сможешь узнать, нашли они там что-то или нет?» — спросил он у этого непонятного Галга. «Я как-то раньше на него особо и внимания-то не обращал. Хотя вроде именно его оставляли все время в охранении. Вроде и архидемон, но не особо сильный или опасный. Я еще все понять не мог, на кой его держат в столь подготовленном и уравновешенном отряде. И вот...» «Похоже, сейчас у меня есть возможность с этим разобраться. Ведь маг в их отряде не он, так почему этот вопрос адресован именно ему?» «Но не думаю, что ублюс с этим ошибся». «Если они будут на расстоянии 2 метра, то наверняка», — уверенно ответил тот. «Если же это будут какие-то мощные артефакты, я смогу сказать даже, сколько их». «А если у них есть защищенная от сканирования сумка путешественника?» — поглядел на этого необычного стража командир наемников. «Не имеет значения, ты же знаешь, что я артефакты ощущаю всегда и везде. Главное, чтобы они были поблизости». И он кивнул в направлении Гаисы. «Например, у девчонки точно что-то есть, но не слишком сильное. А еще, похоже, что-то есть у их проводника». «Но там что-то странное. Вроде и есть, а вроде и нет. Этого я понять не могу. Я даже специально к нему 2 раз подходил, чтобы разобраться получше. Но не смог определиться более точно». И тут этот Галк замолчал. «Странно», — пробормотал он, — «а вот сейчас я у него ничего не чувствую. Да его самого не чувствую. Будто его и нет с нами. Но это не так. Вон же он лежит». И он перевел взгляд в ту сторону, где я, предположительно, должен был спать. «На месте. Я за ним особо приглядываю, как ты и просил». Я же удивленно наблюдал за этим необычным охранником. Теперь я понял, в чем же была полезность этого демона для всего остального отряда наемников. Он так же, как и я, мог чувствовать метрические матрицы. Только вот я их как бы визуализировал в своем сознании, а он, похоже, их просто ощущал. Причем радиус его способности был у него не так велик. Но в его случае он, судя по всему, был более чувствителен к этим самым матрицам именно в зоне действия своей способности, чем даже я, если смог разобраться в том, а что же находится в защищенной от сканирования сумке для переноса ценностей. Например, я сам даже не знал о том, что у демоницы уже есть какой-то из артефактов. «Обалдеть!» Только и подумал я и сразу же дал задание Симбу на сканирование метрической матрицы этого архидемона. Слишком схожи были наши с ним умения в этом отношении. Поэтому у меня была большая уверенность в том, что как раз ее я смогу перетянуть без особых проблем. Правда, только в этот момент меня посетил еще один вопрос, который я должен был задать себе в тот момент, когда он сообщил о том, что меня вроде как и нет на месте. А почему он не замечает меня сейчас? И ответ у меня вырисовывался один. Все отличие меня того, что был пару минут назад, и того меня, что подслушивал этот самый разговор, было лишь в том, что на меня накинута незаметность. Неужели она маскирует не только ментальное поле, но и метрическую матрицу? Задался вопросом я. И практически сразу получил на него ответ. В способность, именуемую оператором «незаметность», возникла мысль в моем сознании, переданная Симбом, интегрировано проанализированное и изученное свойство, недавно обнаруженное у противников оператора. И я увидел образ тех безголовых демонов, которые напали на нас с вампирами на острове близ Каласка. «Ну, теперь все вопросы отпали», — мысленно пробормотал я. «У них как раз и была очень уж хорошо реализованная маскировка метрической матрицы». Даже более идеальное, чем у моего ручного Тарка. И только тут я вспомнил о том, что этот монстрик все еще сидит в Каласке и приглядывает за Тинаей и ее маленькой сестренкой, где я его и оставил перед тем, как перебраться в форт. Хорошо, что я оставил его там, в доме вампиров, а то с его способностью оставаться незамеченным, даже когда знаешь о его присутствии, я бы давно его раздавил или он бы меня выдал». Хотя нет, второе это вряд ли, если я и сам его не замечаю, то и другим это будет не так просто. Ну да ладно, это я отвлекся. И я вновь посмотрел в сторону Галга, который как раз закончил говорить с Ублюсом и вернулся на свой пост. Сканирование завершено. Обнаружено 3 полностью совместимых сегмента метрической матрицы. Для выявления разыскиваемого сегмента необходимо провести сканирование матрицы в период активной фазы его работы. «Понятно», — мысленно протянул я. «Сейчас он уже все проверил, и потому его способность не реагирует на те артефакты, что у нас есть. Нужно заставить эту его чувствительность на метрические матрицы вновь начать работать. А для этого необходимы новые раздражители. Получается, что мне нужны новые артефакты. Черт, не мне. Так я выдам себя». Эти самые артефакты должны быть обнаружены как раз у тех самых архидемонов, что утопали в развалины. Значит, получается, они не только должны разведать для меня путь, но и вернуться обратно, да еще и не пустыми. Ну и что мы на это можем им предложить? Так, что там говорит навигатор? Ага, вижу еще парочку артефактов, кроме того, до которого хотел добраться первоначально. Странно. Почему тот самый безопасный маршрут, который еще вечером мне выдал навигатор, следует практически след в след за той парой архидемонов, которые ушли в подземелье буквально минуту назад? Или я туплю, или навигатор его выстроил еще вчера, но с учетом того, что передо мной эти самые развалины будут проверять как раз сунувшиеся туда архидемоны. Как такое вообще возможно? Он что, использует мое предвидение? И вероятностный анализатор для своей работы? Вероятность истинности данного предположения превышает 71%, выдала нейросеть. Ничего себе! Пораженно подумал я. Теперь стало понятно, что степень интеграции этого навигатора в мою метрическую матрицу гораздо выше, чем у того же Симба или нейросети, к примеру. И если исходить из всего этого, то получается, что тот самый артефакт, который я и хотел вытащить, будет находиться где-то на втором нижнем уровне. А если судить по тому маршруту, который выстроил для меня навигатор, то эти самые архидемоны как раз мимо него и должны будут пройти, видимо, или там их конечная точка, или они продолжат свой путь куда-то дальше. Но для меня сейчас важнее то, что в подземелье я вижу еще как минимум парочку артефактов, и за одним из них, похоже, вообще лучше не лезть. Вытащить его за те 2 часа, что, как я понимаю, нам выделили на эту операцию, нереально. Однако второй вытащить я сумею. Главное потом сделать так, чтобы он попал в руки к этим самым демонам. Но тут особых проблем я не вижу. Думаю, они поверят в свою счастливую звезду, если этот самый артефакт окажется прямо у них под ногами. Тут важно другое. Чтобы они его вообще заметили. И на этой мысли я проскользнул мимо охранника, спустившись в подземелье. Мертвый мир по дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Подземные уровни. 4 часа спустя. Ну и что тут интересного? Подвалы как подвалы. Захламленные. Частично разрушенные и обвалившиеся стены. Развалины они и есть развалины. Их я повидал немало, в основном, правда, в мирах Даага, но все же. Где у нас тут первые хищники и опасные твари? Это я обратился с вопросом к навигатору, и он мгновенно отобразил расположение как тех архидемонов, за которыми я следовал, так и разных монстров, которые тут обосновались. Смотри-ка, уже на первом уровне кое-кто есть, вернее, был. Но мои проводники-разведчики справились с ними и сами без моей помощи. Хорошо, иду следом. Теперь понятно, почему навигатор назвал этот маршрут полностью безопасным. Все-таки идущие передо мной были архидемонами, а я встречал не так много существ, способных противостоять им, ну, по крайней мере, до того, как оказался тут. Но и в этом мире, как оказалось, не все были супернеубиваемыми монстрами. Вон, к примеру, несколько скелетов. Не ведь натуральные скелеты, и, похоже, даже человеческие, ну или кого-то достаточно сильно схожего с нами. Не знаю даже, по-моему, они не очень похожи на демонов. Несколько иное строение тел у нас с ними, особенно если те переходят в боевую ипостась. Но черт его знает, как должно быть на самом деле. Хотя вроде как с оборотнями обратной метаморфозы не происходит, это я помню. И если убиваешь архидемона в его боевой форме, то он так и остается в этой своей второй боевой ипостаси. Но это опять мысли ни о чем. Так вот, с этими скелетами архидемоны разобрались меньше, чем за пару минут, порубав их всех в капусту, так что мне и вмешиваться не пришлось. «И чего этот проводник нас пугал местными монстрами?» — произнес один из них, обращаясь к другому. «Прошли уже уровень, а тут только эти задохлики и есть». И архидемон пнул ногой ближайшую черепушку, которая отлетела к стене. «Не наклейкой», — пробурчал второй. «Кто тебе сказал, что это все местные монстры?» И он более внимательно осмотрелся вокруг. «А даже если это и так, то нам же лучше», — добавил он, «ведь больше никто так и не сунулся сюда, кроме нас, а мы сюда залезли не просто так». Первый архидемон поглядел на второго. «Дрын, а ты уверен, что там что-то есть?» Он показал в направлении лестничного пролета, ведущего вниз. «Да, вот», — уверенно ответил тому второй и вытащил из небольшой сумки, которая у него висела на поясе, какой-то странный артефакт, похожий на плоскую пластину. Только вот обычной пластиной эта штука никак не могла быть. Как минимум, ее метрическая матрица указывала на то, что это какой-то пока еще не активированный артефакт. Это подделка одного магистра из гильдии магов. Ко мне она попала случайно, и он махнул рукой. Длинная история, некогда рассказывать. В общем, он мне задолжал за одно дело и предложил его как оплату. Я хотел отказаться, но когда ублюд сообщил о том, что мы поедем за стену сопровождать очередных искателей, решил согласиться. «И какие у него возможности?» — посмотрел второй архидемон на того, кого он назвал Дрыном. «Он разыскивает кое-какие из артефактов времен войн», — только и ответил его собеседник. «Не все, конечно, сразу поправился Дрын, но все же...» Правда, я поначалу думал, что эта штуковина не работает, и хотел, когда вернусь, собрать парней и поближе пообщаться с этим магистром. Но вчера вечером, когда я по привычке проверил и эти развалины, этот поисковик неожиданно показал наличие тут какого-то артефакта. Вот сейчас мы и убедимся в том, что я не ошибся. И уже через мгновение я увидел, как этот Дрын активировал свой поисковик. В это же время Симп как скопировал его метрическую матрицу, так и сделал полный слепок вложенной туда ментальной конструкции. «Смотри-ка», — удивленно произнес второй, — «и вправду появилась какая-то стрелка. А я слышал, что нет поисковиков, которые разыскивают артефакты времен древних войн. Я тоже слышал об этом, сказал тому хозяин поисковика. Только, может, так оно и есть, а может и нет. Кто его знает на самом-то деле? Тем более, будут кому-то маги говорить правду, коль это настолько дорогая информация. Или ты думаешь, что те, кого мы сопровождаем, просто так полезли куда-то так далеко, вглубь свободных территорий? Как я слышал, мы едем к самым предгорьям. Уверен, что их магичка тоже пользуется чем-то подобным. И демон потряс своим поисковиком, который держал в руке. «Понятно», — ответил тому второй, а потом, вновь взглянув на пластину, спросил. «И что? Думаешь, тут всего один артефакт?» «Да», — произнес Дрын в ответ, правда, немного подумав, добавил. «Ну, или их несколько, но все они лежат в одном месте». «Угу», — довольно протянул второй. «Хорошо бы, чтобы в одном месте их было несколько». «Ну, тут как повезет», — спокойно пожал плечами второй. «Ладно, пошли. Судя по яркости стрелки, артефакт еще где-то довольно далеко. Отсчет расстояния начнется, когда мы приблизимся на 100 метров». «Понятно», — протянул первый демон, имени которого я так и не узнал. И они оба направились к спуску вниз. Мне же стало интересно, что же они там нашли и на какой артефакт из тех, что можно обнаружить тут, в подземелье, навел их этот необычный поисковик, который создал кто-то из местных магов. Ведь, насколько я знаю, этот Дрын и его напарник были правы, и подобных поисковиков не существовало, по крайней мере, в воспоминаниях Гаисы и других демонов из ее команды информации ни о чем подобном не было. Ладно, тогда активация плетения из вытащенного артефакта. Смотри-ка, и вправду все работает. Вон возникла некая виртуальная стрелка в моем сознании, которая явно указывает направление на какой-то артефакт. В общем, мы наблюдаем тот самый эффект, который и обсуждали демоны в своем разговоре. Какой-то артефакт тут есть. Но ничто это нигде находится. Понять невозможно. Хотя если постараться совместить данные, полученные навигатором и этим плетением, может и выйдет какой толк. Ага, как же. Ждите больше. Походу, это плетение при активации создает сугубо визуальный эффект нужного направления при движении. Навигатор, полученный результат, никак не смог совместить с тем, а какой же из трех артефактов все же является целью этого плетения. В результате мы получили лишь общее направление будущих поисков. А под него подпадали все три артефакта. Правда, и то, если просто считать, что поиски необходимо вести где-то под нами. Видимо, действительно, более уточненные данные мы получим при более близком приближении к ним. Этот Дрын что-то говорил о 100 метрах. Хорошо, попробуем чуть позже. Благо, до того артефакта, что я избрал своей целью, было идти не так далеко. Пройти-то необходимо всего 2-й и 3-й уровни, а на 4-м мы уже найдем то, что нам нужно. Я уже хотел выдвинуться дальше, когда ожил симп. Для получения более точных результатов сканирования необходимо провести активацию поискового модуля через его метрическую матрицу. «Не понял, он что, работает как-то некорректно?» – удивленно спросил я у своего виртуального помощника. «При активации данного поискового модуля через его ментальную структуру производится искусственная фильтрация всего спектра доступных типов ментальных энергий до единственного заданного по умолчанию». «Не понял. Значит, тот, кто создал этот поисковик, залил в него некий ментальный слепок, на совпадение с которым он и реагирует? Ну, вообще-то это вполне разумно. Не мог же он собрать целую базу этих древних артефактов, чтобы ментальный слепок каждого из них внести в свое плетение? Особенно если это какой-то тестовый вариант создаваемого поисковика. Так сказать, неотлаженный и ненастроенный прототип, который лишь подтвердил то, что это в принципе возможно. Тогда получается, что это плетение более универсальное, чем о нем думают те демоны, что им пользуются. Ну ладно, коли так-то пробуем. Благо и копия его метрической матрицы у меня была. Активация? И ничего. Неужели я где-то ошибся или симп выдал что-то не то? Только что это? В интерфейсе нейросети и симба мигает какое-то сообщение. «Обнаружен новый поисковый модуль. Прошу разрешения на его преобразование, интеграцию и перевод в фоновый режим работы». Так, Только вот это точно не сообщение, переданное любым из них. Это что, навигатор заметил его работу? Похоже, что так и есть. Выполняй. Дал свое согласие я. Хоп. И ощущение того, что у меня в сознании находится помогающий мне навигатор, исчезло. Но оно длится буквально несколько секунд. А потом вновь я вижу отображение той виртуальной трехмерной карты, с которыми я привык работать. Ну, не сильно все и изменилось. Только и успел подумать я, как в то же мгновение произошло переключение. Это, как я понимаю, то, что отображала карта до. А это ее текущее состояние. Быстро разобрался я в том, что же мне тут хотят показать. И оказалось, что изменения коснулись очень многого. Теперь, помимо всего прочего, я точно знаю, где тут поблизости находятся те или иные артефакты или любые другие ментальные или метрические области, обладающие собственным внутренним объемом ментальной энергии. Например, я сейчас точно знал, какой артефакт является целью демонов. Кроме всего прочего, я смог определить, что тут, в подземелье, артефактов гораздо больше, чем те три, которые я заметил первоначально. Просто их метрических ментальных слепков у меня до сих пор не было. Это же плетение работало по несколько иному принципу. Оно сканировало вообще весь доступный диапазон ментальных энергий, после чего по каким-то своим внутренним механизмам выделяло из него различные объединенные в единое целое поля и структуры, разделяя их на объекты естественного и искусственного происхождения. Вот к последнему типу по факту и относились все артефакты. Ну, о таких мелочах, как точное расстояние до объекта, можно и не говорить. Ведь, по сути, теперь этот поисковик был частью метрической структуры самого навигатора, и тот сам встроил его в свое тело. Так что теперь это вроде как моя способность. «Ладно, и куда мы двигаем теперь?» — сам у себя спросил я. И понял, что с демонами мне повезло лишь относительно. Их поисковик вел к артефакту, добраться до которого было возможно лишь очень постаравшись. Что самое интересное, судя по карте, они реально пройдут буквально в паре метров от того места, где находился тот артефакт, что являлся моей первоначальной целью. Поняв это, я дал себе команду «двинули». Необходимо было еще успеть проверить ту небольшую комнатку, в которой, оказывается, кроме моей первоначальной цели, находилось еще что-то. Только вот почему-то этот самый поисковик пометил эту штуку как предмет, естественно, искусственного происхождения. И что это такое, у меня вызывало большой такой вопрос. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. 4-й подземный уровень. Некоторое время спустя. Так, это здесь. Проверяю, что никого нет. Как оказалось, полностью полагаться на демонов было нельзя. Хотя я этого и так не делал, но все же. Несколько раз пришлось их втихаря прикрывать. Но что еще более важно, подчищать за ними хвосты. Как только они спустились на 3-й уровень, я понял, что к нормальным поисковикам эта парочка имеет такое же отношение, что и я. Не проверяют ответвлений, не контролируют свой тыл. Создалось такое впечатление, что о таком слове, как «потайной ход» или «замаскированная комната», эти двое вообще никогда не слышали. А уж про ловушки я вообще ничего не говорю. Что они, в принципе, собрались тут найти и как потом выбираться отсюда, и главное, сделать это живыми, я не представлял. Но зато у меня полностью отпали сомнения в том, что без мага тут точно делать нечего. Мне пришлось чуть ли не сразу, после того, как мы оказались в подземелье, обогнуть их по большой дуге и расчистить для них весь путь до 4-го уровня. Это я говорю лишь о ловушках. Все остальное они собирали себе на орехи. Правда, и тут умудрились пропустить нескольких скелетонов, так называли оживших скелетов. Это я вытащил из воспоминаний Гаиса и ее брата. Хорошо, что никакой действительной опасности те действительно не представляли. Самым плохим в них было то, что, судя по всему, если кого-то из них оставить целым, живыми их уже не назовешь. Так вот, они могли каким-то образом притянуть сюда мертвых магов. Кто это такие, я, честно говоря, так и не понял. Но, похоже, это более опасные существа, чем те же скелетоны. И магами, как я понимаю, их называют не просто так. А уж те, появившись на уровне, в принципе, могли заполонить его всякой нежитью. Начиная с тех же скелетонов и до каких-то костяных монстров, вплоть до драконов. Только вот не уверен, что хоть один дракон, если я, конечно, не ошибаюсь, смог бы развернуться тут. Благо, с тем, каким маршрутом они двинутся дальше, у меня никаких вопросов не было. Эти архидемоны всегда придерживались основного коридора, следуя четко указателю своего артефакта. Так что и расчищали они в основном лишь его, а остальную работу оставляли на меня. Именно поэтому, пока у меня было время, и они не добрались вниз, до четвертого уровня, я зачистил как все уже пройденные ими захоронки и тайники, так и те, что им попадутся по пути дальше на четвертом и пятом уровнях. Я же к тому моменту, как они пройдут пятый уровень и только спустятся на шестой, надеялся уже вернуться с седьмого и притащить для них тот артефакт, на который и среагировал их поисковик. Правда, сейчас я находился тут, на четвертом, пропустив своих разведчиков немного вперед. У меня было что-то около 5 минут, но мне их должно было хватить. Тот артефакт, как я понял, находится в соседнем помещении. Только вот что-то никакого хода туда я заметить так и не смог. «И как туда попасть?» — сам у себя спросил я. Почему-то навигатор упорно рисовал, что я уже на месте. Вернее, он показывал, что дальше мне нужно топать прямо в стену, которая находится передо мной. Только вот ну никак она не выглядела как замаскированный ход. Я ее уже всю просканировал. Однородная поверхность, даже без следа трещинки или микрозазора. «Может, прыжок?» — сам у себя спросил я. «Только тут как раз была та область, где этот самый способ перемещения не работал. Тогда что?» Я пригляделся к стене перед собою. «А это что такое?» Что-то я сразу не обратил на это внимания, но на ментальном уровне часть стены передо мной слегка выделялась. Но это точно не магический щит или что-то похожее. Провести сканирование и анализ. Отдал я команду Симбу. Проходит пара мгновений, и я получаю странный результат. Внедренное плетение циклического преобразования вещества в одно из двух состояний. И что с ним делать? Оно вроде как и так активно. Я для пробы потыкал ножом в выделенный участок стены. Результат нулевой. Там камень, да еще и укреплен магически. Нечто подобное я видел на стенах в форте. Но тогда что? И для пробы просто от нечего делать, чтобы лучше разобраться в его работе, подключаюсь к метрической матрице этого самого плетения. Провести активацию, возникает мгновенный вопрос в интерфейсе моей нейросети. Но вот что странно. Симп ни о чем подобном не рассказывал. А потому я уже целенаправленно подключаюсь к самому плетению, вернее, к его активной структуре. И тут, вместо ожидаемого вопроса на активацию, возникает совершенно иной. «Введите код доступа или воспользуйтесь системой допуска сотрудников сторожевого наблюдательного форпоста». «Так, а вот это уже интересно», — быстро сориентировался я. «Похоже, это и не развалины вовсе, а какой-то сторожевой наблюдательный форпост. И с учетом того, что у меня еще что-то запрашивает, то тут, по-видимому, до сих пор активна система безопасности, а, возможно, и обороны. Ну или что могло быть на каком-то там объекте, именуемый форпостом, находящемся в демилитаризованной зоне, да еще и относящемся к периоду тех непонятных войн, о которых все вокруг говорят». Но главное в этом было то, что существовал и некий обходной механизм при работе с этим странным плетением через его метрическую матрицу. И так получается, что основной доступ у некоторых был через саму структуру плетения, и это обычные служащие, а у некоторых был доступ через метрическую матрицу плетения. И это кто-то из кого? Главы? Администраторы? Те, кто занимался настройкой и созданием этих плетений? Что-то непонятно. Важно то, что существовал некий низкоуровневый интерфейс подключения к этим плетениям, созданный в обход основного, и был полностью прописан, позволяя выполнять какие-то действия и работать через него. Ладно, пробую. Повторное подключение к метрической матрице и активация. И что? Передо мной все та же стена. Но что-то изменилось только что. Ага, несколько изменилась сама структура плетения, внедренная в стену. Она не исчезла, просто преобразовалась в нечто совершенно иное. Так, и я, как буквально пару секунд назад, осторожно протягиваю руку с зажатым в ней ножом вперед и удивленно смотрю, как лезвие, абсолютно не ощущая никакого сопротивления, входит в поверхность стены. «Быстро провести сканирование инвентаризатором», — отдал команду я. А то до этого оно не работало, не позволяя пробиться сквозь стену. Но тут вышел облом. Сканирование не могло достучаться до помещения, находящегося за этой эфемерной стеной. Хорошо, хоть навигатор без проблем все выполнил. В общем-то, как и раньше, и показал, что помещение там, и оно пустое. Ну, в плане того, что противников там нет. «Тогда вперед», — решаю я. Хорошо, хоть опасностью и страхом от этой двери, вернее, от того, что за нею находится, не веет. И делаю шаг вперед. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Четвертый. Подземный уровень. Тайник. Некоторое время спустя. А уже в следующее мгновение я оказываюсь в небольшой комнатке. «И где тут и что?» — только и пробормотал я, пытаясь разыскать те артефакты, которые мне были интересны. Параллельно я запустил сканирование помещения. «Хорошо. Хоть сейчас все сработало. Хотя вот, судя по навигатору, артефакты сейчас передо мной. Но тут опять стена. Возможно, тайник? Только теперь уж точно никаких энергетических каркасов в стене я не вижу. Ну а обычных дверок или ниш тут нет». Похоже, где-то среди этого мусора внизу, констатировал я. Хотя, как раз в этот самый момент я сообразил, что один из артефактов, тот самый непонятный, лежит сейчас где-то позади меня. И только я об этом подумал, как раздался странный, бесцветный, будто неодушевленный голос, прозвучавший у меня в голове. «Если вы обрисуете более точно цель своего пребывания тут, то, возможно, я смогу вам помочь». Резко оборачиваюсь назад. Но там никого нет. Кого бы вы хотели тут увидеть? Или мне показалось, или в прозвучавшем вопросе проявились какие-то эмоции, чем-то похожие на любопытство. Того, кто со мной общается, только и ответил я. Пока на меня не напали и не пытаются убить, а лишь поинтересовались тем, чем мне помочь, так почему не поговорить? Почему я должен нападать на Хумана? Это не входит в перечень обязанностей и функций, выполняемых мною. Похоже, мои мысли этот неизвестный читает без особых проблем, а это плохо. Как бы это исправить? Вам доступен внешний эфирный канал передачи данных через внедренную метрическую конструкцию. Внедрение проведено не слишком корректно. Не закончена полная адаптация и настройка интерфейсного взаимодействия. Рекомендую, чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации, перекрыть эту обнаруженную уязвимость в эфирном теле. Желаете провести полное сканирование физической оболочки, ментального, метрического, эфирного и информационных полей для обнаружения всех критических уязвимостей вашего организма? Несколько оторопел я. А можно это пока отложить? Хотя, конечно, это очень плохо, когда кто-то так быстро смог найти уязвимость в твоей броне, которую ты до этого считал идеальной. Ваш организм работает с приемлемой степенью эффективности. Но до оптимального состояния функционирования он требует проведения своей дальнейшей настройки. «Понятно», — только кивнул я. А потом все же вернулся к тому вопросу, с которого все и началось. «Так кто со мной общается?» «С вами общается симбиот-помощник категории персональный опекун-конфигуратор 27-го поколения. Марка изготовления КПД-100. Корпорация Транснел. Место изготовления Республика Нелле. Планета Гиппония. Год изготовления 54-1916 от основания Республики». «Я ответил на ваш вопрос?» «Ну...» «Не сказал бы», — Честно признался я. Конечно, смысл сказанного до меня дошел. Но вот все же в целом, что ты или кто ты и что выполняешь, я так и не понял. Вам привести полный перечень всех выполняемых мною функций и операций? Да нет, не стоит, усмехнулся я, хотя сам подумал о том, что хорошо было бы его узнать, вдруг пригодится. Пересылаю вам сформатированный и наиболее оптимально адаптированный под вашу систему восприятия информации пакет данных, описывающий основные доступные мне функции, сообщил этот симбиот. Как примерно в то же самое мгновение у меня в нейросети загорелось сообщение. Получена гипнопрограмма, источник отправки неизвестен. Хм, что-то не хочется мне активировать эту программу, что-то не доверяю я ей. Переслать запрошенные данные в каком-то другом виде. Весь перечень типов обработки информации, которым вы обладаете, мною уже получен. М-да. Что-то есть у меня подозрение, что если бы мне хотели залезть в голову, то уже давно бы это сделали. Я не боевой симбиот. Захват личности и подчинение сознания реципиента не входит в перечень доступных мне функций. Но если вам это будет необходимо, я загружу дополнительные модули, закачав их с главного сервера базы. Нет, не надо. Обойдусь как-нибудь. Только и успел подумать я в ответ и вновь осмотрел стену перед собой. Так все же, где ты? Пытаясь разглядеть того, кто общается со мной, я перевел взгляд со стены на пол, а потом и в сторону потолка. Ничего нет, пусто, только и подумал я. На данный момент вы находитесь в капсуле принятия симбиота. Огорошил меня он своим ответом. И до момента моего внедрения новому хозяину я не имею никакого эфирного или иного физического воплощения. «Где я нахожусь?» Тупо переспросил я и быстро попятился назад. Как-то не ожидал я оказаться в какой-то капсуле принятия этого самого симбиота. Тем более она и не выглядела как капсула. Обычное такое небольшое помещение, похожее на старую захламленную кладовку. Ни скамеек тебе, ни кресел. Мне жаль, что я так и не смог ничем помочь вам. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы или пожелания к нашей работе, то можете передать их или мне, или отправить сообщение в центр приема отзывов и заявок нашей корпорации. И если вы все же хотели бы озаботиться своей большей безопасностью, рекомендую вам обратиться к специалисту по настройке ментального и эфирного тел и провести полное сканирование на предмет поиска критических уязвимостей. Надеюсь, мой совет вам поможет. «Спасибо», — все еще несколько заторможенно ответил я. «Интересно, он сам-то не замечает этих изменений, что произошли с этим местом, и какая прорва времени прошла с того момента, когда его, возможно, сюда доставили или установили?» «Каких изменений?» Уже перед тем, как я покинул помещение, раздался вопрос в моей голове. «И о каком времени вы говорите?» И уже буквально в следующую секунду симбиот транслировал. «Простите, я не смог подключиться ни к одному из ближайших серверов, кроме тех, что расположены на базе. Но и они все не отвечают на запросы, так как почему-то находятся в режиме консервации и полностью автономной работы. Из-за этого у меня отсутствует доступ во внешнюю сеть республики. Поэтому не могли бы вы сообщить, что имели в виду под фразой «прорва времени» и «этих изменений»? Я все основное время, пока не активна капсула, нахожусь в режиме сна и ожидания. И это первая активация с тех пор, как меня перевезли сюда с фермы на планете Гиппония. Я даже не знаю, в каком месте сейчас нахожусь. К тому же из-за отсутствия связи с ближайшими серверами у меня нет доступа к системе безопасности этого объекта. А потому я не могу сказать, чем вас смутило текущее состояние моей капсулы принятия. Да. Ну и как ему сказать о том, что тут уже все несколько тысяч лет как разрушено? А о той республике, которую он упоминал, я даже и не слышал никогда. Спасибо за разъяснение. Я позволил себе воспользоваться вашими воспоминаниями, чтобы оценить степень разрушений капсулы и общего состояния объекта моего нахождения, а также оценить примерный временной период, который вы охарактеризовали как прорва лет. Общие разрушения стандартного форпоста для колониальных миров превышают 47%. Уничтожена полностью вся надземная часть. Но внутренние повреждения, к счастью, не являются фатальными. Оставшиеся накопители, я это только что проверил, заполнены энергией на 100%. Если это потребуется, то всю ее можно полностью использовать для моего ускоренного внедрения реципиенту. На поддержание работоспособности оставшихся действующими участков базы хватит энергии, содержащейся в резервном хранилище. Так что если у вас будет желание провести слияние, предлагаю его совершить. Я понимаю, что вы уже наверняка не являетесь гражданином республики, ведь по моим расчетам прошло уже более 300 тысяч лет с момента разрушения комплекса. Тем не менее, в структуре вашего эфирного тела есть несколько элементов, явно разработанных на основе технологий нашего государства. Поэтому вы являетесь или прямыми его наследниками, или преемниками. И поэтому по праву наследования мы можем произвести вам передачу любого найденного вами имущества, принадлежащего ранее республике Нелле. В данном случае это касается и меня. По сути, и все. Больше этот симбиот мне ничего не сказал. Он лишь уведомил меня о том, что я могу забрать его себе. Но кроме него и все остальное, что еще найду. Так, что там у меня по времени? А, вижу, что так-то с симбиотом я общаюсь чуть меньше минуты. Нужен он мне или нет? То, что он не лжет, я почему-то совершенно не сомневался. Правда, его фраза о том, что он воспользовался моими воспоминаниями, меня как-то смутила. Но так выходит, что я для него как полностью открытая книга. «Ты точно сможешь закрыть все те уязвимости, через которые и сам пролезал ко мне?» – спросил я. «Да», – подтвердил тот, – «это одна из основных моих обязанностей – обеспечение безопасности и стабильности работы организма реципиента». «Понятно», – протянул я и сразу уточнил. «Как долго будет проходить внедрение?» «При использовании всего объема доступной энергии принятие будет проведено за 6,5 минут», – ответил мне этот опекун. «Побочные эффекты» – это был немаловажный вопрос. «Отключение сознания реципиента на весь момент внедрения. Если необходимо, этот эффект можно нивелировать, однако в этом случае длительность внедрения будет увеличена до 1,5 часов». «Сколько?» – оторопил я. «А почему такая большая разница?» «Будет проведено последовательное, а не одномоментное внедрение, которое практически не требует времени на свое проведение. Основное время будет потрачено на настройку и адаптацию. При последовательном внедрении появляется еще и пункт восстановления целостности симбиота, который занимает больше 70% всего времени проведения процесса принятия». «Угу», – протянул я. «Постэффект. При любом варианте внедрения отсутствует». «Значит, 6,5 минут». Я мысленно прикинул по карте, куда к тому моменту доберутся архидемоны, которые мне были необходимы еще и при возвращении назад. Получается, что я еще успеваю перехватить их на 5-м уровне. Но они к тому моменту как раз окажутся у самого пролета, ведущего дальше вниз». А именно там, у лестницы, сидели как раз те, кого именовали мертвыми магами или личами. Значит, придется поторопиться. Хорошо, что я заранее разбрасывал маркеры, по которым мне придется потом прыгать. Я мог проскочить весь 5-й уровень за 2 раза, так что успею. Главное, не дать этим оболтусам бездарно скопытиться на 6-м. Хорошо. Значит, работаем? Ну что же. «Давай, что там от меня требуется?» Только и спросил я, и каменный статуй замер на месте. «Начинаю слияние», — прозвучало в моей голове. «Произвожу внедрение метрической матрицы в структуру эфирного тела реципиента». Ну а дальше я ничего уже не слышал, так как меня поглотила тьма, и была она какой-то успокаивающей и придающий сил. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. 4-й подземный уровень. Тайник. Даже меньше 6 минут спустя. Внедрение завершено. Сразу возникла мысль в моей голове. Процедура слияния проходила 5 минут 58 секунд. И чего это так, поинтересовался я сам, пытаясь понять, что же во мне изменилось. Никаких изменений реципиент ощутить не сможет. Сразу прервал мои попытки самокопания симбиот. Черт, у меня теперь целых 2 симбиота. Как мне их разделять-то? Между тем симбиот продолжил объяснять, почему же я ничего не понимаю. Все изменения внесены на наследственно-видовой уровень. Время внедрения уменьшено за счет частичной совместимости некоторых сегментов эфирного тела со структурой симбиота, что еще раз подтверждает версию о преемственности реципиентом технологии Республики. Мог бы и сам догадаться. Хотя нет, кое-что я не понял. Изменения в метрической матрице вроде как не наследуются, по крайней мере, привнесенные извне, такие как у меня. Они неестественные. А тут, судя по всему, речь идет о передаче свойств на генном видовом уровне. Да, так и есть, все текущие изменения реципиента постепенно будут переведены на уровень видового наследования. Ранее же говорилось о том, что в самом реципиенте есть наследственные черты жителей республики. Понятно. Но тогда получается, что и своим детям, если у меня такие будут, я смогу все эти бонусы передать, быстро сообразил я. Ведь это даст им неплохой стартовый капитал и в значительной мере повысит их выживаемость. Не все. Сразу опустил меня с небес на землю симбиот. Только те, что будут хотя бы на 80% совместимы с партнером реципиента. Однако такой уровень совместимости – большая редкость. Тем не менее, некоторые из видовых свойств реципиент сможет передать своим потомкам. Ладно, смогу и смогу. Сейчас-то никаких побочных эффектов нет. Процесс слияния прошел в штатном режиме. Никаких отклонений не зарегистрировано. И практически сразу симбиот продолжил. Начинаю полное сканирование всех доступных полей и тела реципиента для составления плана мероприятий по проведению оптимизации функционирования его организма и переводу его в наиболее эффективный режим работы. «Ну, выполняй», — согласился я. «Только предупреждай, там, если что-то запустишь или начнешь изменять, как и что работает, какие будут последствия и как будет проходить сам процесс изменения». «Да», — кратко ответил симбиот. Я же еще постоял пару мгновений, но так ничего и не почувствовал. А потому, уже не обращая на это внимания, собрался выбираться из тайника, когда вспомнил, зачем же все-таки сюда залез. Но только поглядев на карту навигатора, я сообразил, что никаких артефактов в этом помещении он больше обнаружить не может. Вот и получается, что те исчезли отсюда вместе с проведением этого самого внедрения. Конечно, немного посокрушавшись на данный счет, я решил, что приобрел тут нечто в перспективе гораздо более полезное, а потому уже со спокойной душой вышел из потайной комнатки, где и находился до сих пор. После чего сверил направление и побежал вперед. Нужно было успеть перехватить архидемонов у лестницы, ведущей на 6-й уровень. И благодаря тому, что внедрение прошло значительно быстрее, я прекрасно успевал оказаться там раньше них. Мертвый мир. По дороге к северным предгорьям. Какие-то развалины. Лестница, ведущая на 6-й уровень. Некоторое время спустя. Черт, теперь я понимаю, почему стоило опасаться этих самых личей. Не знаю, откуда они вытаскивают эти свои плетения, но силы эти господа вбухивают в них даже больше, чем те же самые стихии. К тому же до сего момента я подобных существ еще никогда и не встречал даже. Вроде как это один монстр, и вроде как разум у него один. Но, по крайней мере, тот, на которого я наткнулся у лестницы, был другим. Это какое-то непонятное существо, собранное из разных тел людей и демонов. Теперь у меня совершенно не было никаких сомнений в том, что некоторые из местных скелетов принадлежали обычным людям, а некоторые – демонам. Да и многим другим расам тоже. Так вот, это существо было многоголовым. И каждая из голов, которая была вплетена в этого лича, обладала своим разумом. Но цель у них была всего одна – покончить со мной. В общем-то, началось все как обычно. Я тихо пролез вниз, обогнав своих горе-проводников, одного из которых к этому моменту уже успел кто-то ранить, как раз того, имени которого я не знал. Но они так и не отступили, а двигались дальше. Что их туда гнало, я не знаю. Но судя по показаниям их же поисковика, точного расстояния до артефакта они пока не видели. А значит, могли бы предположить, что добираться им до него еще ой, как не близко. Ну да ладно, я как раз пробрался мимо них, пока они отдыхали, готовясь двигаться дальше. Это дало мне еще несколько дополнительных минут. Я уж обрадовался, что тихонько смогу сгонять за тем артефактом, что им и нужно, и даже успею вернуться немного назад, сбросив его где-нибудь тут. Да как же. Только я оказался на этой самой лестнице, как почувствовал, что кто-то пытается подключиться к моей метрической матрице. И источник находился как раз в нескольких метрах от меня, совпадая с тем опасным врагом, которого мне на карте отметил навигатор. Что плохо, никакого чувства страха с той стороны на меня не накатывало, не говоря уж об опасности. «Черт, нужно предчувствие смерти и жизни», — быстро вспомнил я о способности, доставшейся мне от вампира еще на Рекуре. «И вот она-то меня не подвела. Весь коридор передо мной, а также лестница, на которой я сейчас находился, были одной сплошной зоной смерти». К тому же мгновенно изменилась и картинка на карте, отображаемая навигатором. Теперь ни одного даже относительно безопасного пути, ведущего вниз, у меня не было. «Блин, нужно теперь бы и эту способность постоянно держать активной», — сообразил я и передал это пожелание симбиоту. «Сможешь ее преобразовать во что-то постоянно работающее, похожее на мое чувство страха или опасности?» «Приступаю», — пришел ответ от него. «Сам же я сообразил, что этот мертвый маг меня уже давно обнаружил, и можно было догадаться, как. Ведь не зря же тут были плетения, с которыми кто-то работал на метрическом уровне. А вся та нежить, которую мы тут встретили, это, вероятно, бывшие местные обитатели. Так, что делать?» — сам у себя спросил я. «Пока противник лишь знает о том, что я тут, видимо, смог как-то засечь меня, но почему-то до сих пор не напал. Значит, у меня есть немного времени на подготовку к бою. Отступать не вариант. Я не знаю, поползет ли эта нежить вслед за мною. Уверен, что те два архидемона для него не противники, а потому наводить его на наш лагерь, где расположился мой отряд, я не буду, а потому придется принять бой. Плохо, что, похоже, не получу я того артефакта, на который так рассчитывал. Уничтожу только этого лича и обратно. Нечего светиться тут еще больше». «Хорошо, первым делом необходимо перекрыть коридор, чтобы эти архидемоны сверху не ломанулись на нашу разборку. К тому же надо бы как-нибудь замаскировать ее. Ну и времени на сам бой у меня будет не так много. Но и о противнике мне ничего не известно. Я даже его метрическую матрицу до сих пор засечь не могу. Разве что воспользоваться его же щупальцами в ответ. Только вот я даже понятия не имею, как это сделать. Ладно, все по порядку». Замаскировать все тут происходящее можно, натянув магическое покрывало, оно под это дело и заточено. Так что быстро накидываю его на лестничный пролет позади себя. Следующее. Это установка пары щитов от физического и магического урона. Смотри-ка, на покрывало не среагировали, а вот магические щиты заметили. Вижу, их стали продавливать с моей стороны, стараясь пробить. Ладно. При таком давлении, если оно не усилится, щиты продержатся минут 5. Поставлю-ка я еще парочку, чтобы уж точно продержались наверняка. В этом случае они мне обеспечат не несколько минут, даже если их очень сильно долбить. Ну а потом или я их сниму, если буду еще способен на это, или они развалятся. Правда, при этом так долбанет, что перебудет всех, включая и народ в лагере. И надеюсь, они сообразят не соваться сюда, а делать... ноги. Но это так запасной и крайний вариант. Главное, надеюсь, мне самому этого времени хватит на то, чтобы разобраться с личем. Все, теперь можно выдвигаться. И я осторожно, не снимая маскировки, сползаю вниз. «Мама родная», — только и подумал я, глядя на эту образину. Хотя вот вопрос, а почему же она до сих пор не напала на меня, отпал сам собой? Рук и голов много, а вот с ногами явный недобор, поэтому эта штуковина практически и не шевелится. Но уже знает, что я тут. Вижу, что готовит какое-то плетение. И, судя по всему, мощное. И что необычно, работает очень быстро. Так, значит, я и сам должен действовать еще быстрее. Начинаю сканировать его метрическую матрицу. Тупо пытаться убить того, кто уже и так мертв. Тут необходимы совершенно иные методы борьбы. Рекомендую провести поглощение источника энергии, который обеспечивает функционирование данного объекта. Сразу предложил мне симбиот. Да, а что, идея неплохая и вполне себе здравая. Только вот как ее осуществить? Его матрица защищена не хуже, а может и лучше моей. Защитой ментального и метрического полей данного объекта занимается боевой симбиот класса «Каратель». И у меня в сознании часть этого самого лича преобразовалась в некую схему с несколькими выделенными участками. Обнаружено 3 уцелевших фрагмента боевого симбиота, выполняющих защитные и атакующие функции. Из-за нарушенной структуры симбиота регистрирую несколько брешей в созданной им системе защиты ментального и метрического полей. Мой помощник отметил еще несколько точек, пометив их красным цветом. Однако через них нельзя произвести подключение к источнику ментальной энергии. «И что тогда?» – поинтересовался я. «Необходимо заставить объект самостоятельно произвести подключение к резервному накопителю, истощив его текущие запасы, и в момент создания канала выполнить его перехват». «Странно. И ты еще утверждаешь, что не являешься боевым симбиотом?» «Информация о данной тактике боя получена мной от реципиента и только подогнана под наши текущие условия». «Это откуда же у меня подобные знания?» – искренне удивился я. «Нет информации. Эти знания уже были доступны реципиенту, а ко мне поступили через его память». «Ладно, понял, понял. Где-то я их успел, по всей вероятности, хапнуть», – констатировал я. «Говоришь, истощить его и заставить создать новый канал подключения?» «Все верно. И как долго придется на него давить, чтобы заставить его это сделать?» «Боевой симбиот класса «Каратель» будет действовать по заложенному в него алгоритму и при снижении собственного объема доступной энергии меньше, чем 30% произведет подключение к резервному хранилищу». «Все понятно. Как думаешь, что заставит его использовать самые энергоемкие плетения?» «Нанесение урона по площадям и поддержание защитного щита». «Что ж, вполне логично. Как и с моей стороны, в общем-то. Мне и самому тут придется держать щит, а потом еще этого урода продавливать. И я так понимаю, что лед на эту же полумертвую тушу никак особо воздействовать не сможет. Необходимо что-то действительно опасное для хаоса». «Рекомендую плетение, называемое «аннигилятор материи». У реципиента есть несколько его вариаций. Наиболее эффективен при данном боестолкновении тип его реализации, основанный на антагонистичном спектре используемых энергий». У меня в сознании сразу же возникла структура плетения. Для реализации защиты можно использовать силовой щит, основанный на том же типе энергии. «Еще одна схема. Ну вот, это уже дело. Как долго он продержится?» «Согласно предварительному расчету, порядка 3 минут. Но расчет выполнен без учета того, что объект будет совершать контратаки». 3 минуты, говоришь, мысленно усмехнулся я. «Это даже на 2 минуты меньше того, что мне необходимо. А значит, вперед». Я активировал сначала щит, а потом и аннигилятор. «Мама родная, 2-й раз». Зря я смеялся над тем отсутствием ног, которое наблюдал у лича. Этот мелкий для него недостаток с лихвой компенсировали черепушки, каждая из которых сыпала своими плетениями. Так, держать щит — это основное. Продавливать его защиту — это 2. Тут работает аннигилятор. Этим всем занимался один из второстепенных слоев сознания. Ну а дальше я просто старался дестабилизировать те плетения, что насылал на меня этот лич. Странно, хоть он сам полностью забит энергией хаоса, но откуда у него берутся плетения, например, огня или воздуха? Повезло, что еще это чудо магии хаоса расположилось в зоне, где можно было совершать прыжок. А тот участок коридора, где мы с ним сцепились, уже буквально через полминуты затопила толпа различной призванной им нежити. Так, скелетов уничтожать проще ножами. Как и каких-то костяных псин, похожих на тех, с которыми мы сражались. А вот этих броненосцев пришлось сначала вмораживать, заставив замереть на месте, а потом и тянуть из них энергию. Благо, они были не так капитально защищены, как тот лич, который их и призвал. Так, а вот это кто-то новенький. Вроде еще один лич. По крайней мере, тоже маг. Хотя нет, защищен не так хорошо, как тот. Потому у него стандартными средствами взломал метрическую матрицу, а потом просто разрушил всю ее внутреннюю структуру. Осуществляю взлом канала подключения к резервному хранилищу. Эта фраза, переданная симбиотом, застала меня врасплох. По всем расчетам, еще рано. Но окинув взглядом подвал, полный копошащихся останков различной нежити, я понял, что, возможно, лич исчерпал свои запасы гораздо раньше, особенно с учетом того, сколько мощи он вкладывал в свои плетения, а также попыток взломать мою метрическую матрицу. Зато после одного этого боя я о взломе матриц узнал столько нового, сколько не узнал за все время пребывания в мирах Даага. Теперь не было никаких сомнений в том, насколько далеко ушли те далекие жители неизвестной республики от нас. Ну а кроме того, я понял, что подобные знания мне ой как пригодятся. И, судя по всему, они где-то сохранились, коль симбиот нашел какие-то серверы, которые и вправду работали в строго автономном режиме. Но может все же как-то получится к ним подключиться и что-нибудь вытянуть из них? Между тем, симбиот уже выполнил необходимые манипуляции, и я почувствовал, какой огромный поток совершенно разнородной энергии хлынул в меня. «Блин, только и успел подумать, я ведь не хомячок, не выдержу». И как ответ на эту мою мантру среагировал уже симп. «Регистрирую канал подключения ментальной энергии. Произвожу активацию дополнительных подпространственных хранилищ». Перевожу поток ментальной энергии в новое место хранения. Как только он выдал мне этот последний отчет, я почувствовал, как спало то напряжение, которое прямо разрывало меня с подключением к установленному каналу, который организовал для себя лич. «Все же не хомячок», — мысленно усмехнулся я, наблюдая за тем, как постепенно разваливается метрическая матрица лича. Теперь у меня не было никаких вопросов к тому, откуда в его плетениях было столько мощи. Так, а это что? Только сейчас я сообразил, что маркер артефакта, который мне и был необходим, сместился. И сейчас находится где-то на этом уровне. «Пойдем-ка посмотрим», — пробурчал я себе под нос и двинулся в нужную сторону. И уже через пару десятков шагов склонился над тем самым недоделанным личем, которого я завалил по ходу дела. На шее бывшего мага висел какой-то кулон. Именно он и был тем самым артефактом, на который реагировал поисковик Дрына. «Ну и хорошо. Нашим легче», — решил я, оглядывая уровень. «Сейчас тут остались лишь мелкие недобитки, с которыми архидемоны должны были управиться без проблем. А значит, и мне можно было возвращаться». Правда, перед этим я сделал полный ментальный и метрический слепок того артефакта, что мне попался. И только после этого направился в обратную сторону. Хватит на сегодня приключений, так повеселился от души. Поднялся на лестничный пролет и снял защитные плетения я вовремя, до того, как в них стали долбиться архидемоны. Показалось, что я тут провел не меньше нескольких часов, хотя реально вся битва не заняла и 5 минут. «Ладно, все, пора в лагерь». Глядя, как оба архидемона осторожно спускаются вниз и с удивлением разглядывают устроенное тут побоище, подумал я. И, поднявшись по лестнице вверх, отправился в лагерь. Надо еще успеть вернуться и проконтролировать, как среагирует Галк, вернее, его способность на возвращение моих крестничков.